Всемирный потоп в мировой культуре. В этой главе речь пойдет о загадках всемирного потопа. Разве там есть загадки? О, еще какие. Казалось бы, все давно известно. Все знают, что в Библии написано, как Господь Бог разгневался на грешивших людей и задумал уничтожить человечество, и только одного праведника Ноя с его семьей он решил пожалеть. И тогда Ною было приказано построить ковчег. В мировой живописи много замечательных изображений этого корабля. Иногда они очень смешные, иногда непонятные, напоминающие какие-то броненосцы или крейсеры, иногда прекрасные и трогательные. И вот Ной вошел туда со своим семейством и взял всякой твари по паре, а тем временем разверзлись хляби небесные, начался страшный дождь, поднялись воды и начался потоп. Человечество погибло, и уцелели только те живые существа, которые были в ковчеге Ноя. Дождь шел 40 дней и 40 ночей, и потом еще несколько месяцев ковчег носился по морю. Легенда гласит, что ковчег пристал у гор Араратских, которые, очевидно, чуть возвышались над водой. Затем Ной отправлял птиц, чтобы поднять, открылась суша или нет. Когда, наконец, голубка принесла в клюве оливковую ветвь, стало ясно, что вода сходит. И тогда началась новая жизнь человечества, и Бог заключил завет с Ноем о том, что человечество больше не будет уничтожено потопом. А символом этого завета стала радуга. Вот одна из самых знаменитых библейских историй, и, собственно говоря, что здесь дальше обсуждать. Для начала отметим, что каким-то поразительным образом истории о всемирном потопе возникли и сохранились в разных уголках Земли. При этом они даже воспроизводят отдельные перипетии, которые есть в истории Ноя. Тут мы можем сказать, наверное, Библия описала реально произошедший всемирный потоп, поэтому люди по всей Земле его вспоминают. Но у нас нет каких бы то ни было геологических доказательств того, что такое когда-либо случалось. Конечно, некогда Земля была покрыта огромным мировым океаном, однако людей в то время еще не существовало, и никакого Ноя быть не могло, и трудно себе представить, что каким-то образом воспоминание об этом до нас дошло. В течение долгого времени в европейской культуре существовала библейская легенда. Кто-то в нее верил, кто-то не верил, кто-то воспринимал ее буквально, кто-то символически. Но во всяком случае, она всем была известна. Между тем, в Англии в XIX веке жил человек, которого звали Джордж Смит, который очень хотел заниматься древней историей. В середине XIX века археология, история в Англии, конечно, были очень популярны. Британская империя владела огромными землями, в том числе и на Востоке, где были найдены удивительные вещи, велись раскопки в разных частях Османской империи, в Индии, в Египте и в других местах. Там находили множество диковин, будораживших воображение любителей, и делали серьезные открытия, от которых у ученых захватывало дух. И Джордж Смит тоже очень хотел быть ученым, но, к сожалению, у него не было денег, чтобы учиться в университете, и поэтому исследователем и профессором он стать не мог. Он выучился на художника, это считалось хорошим ремеслом. Он был гравером, но при этом выучил древние языки и поэтому был очень ценным мастером. Он работал в Британском музее, который уже тогда гордился потрясающим собранием всего, что связано с древними цивилизациями. Сегодня это один из величайших музеев мира. В конце концов, скромный гравер привлек к себе внимание ученых, работавших в музее, и стал помощником знаменитого историка Генри Роулинсона. Работая с очередной табличкой, найденной археологами в Месопотамии, Джордж Смит вдруг понял, что перед ним рассказ о всемирном потопе. То, что он читал, не повторяло библейский текст, но было очень на него похоже. В этом тексте человек по имени Утнапиштим или Утнапиште, как теперь часто его называют Вавилонский или Шумерский Ной, рассказывает, как боги, которых в Месопотамии было много, разгневались на людей и решили их утопить. Для этой местности такая история вполне объяснима. Люди, жившие в древности между Тигром и Евфратом, сильно страдали от разливов этих могучих рек. И вот боги договорились, что погубят род человеческий. И все дали слово, что никто не станет предупреждать людей. И только один бог, Эа, или Энки, который был богом водной стихии, покровительствовал Утнапиштиму и решил его спасти. Но он не мог нарушить слово, данное другим богам, и поэтому пошел на хитрость, как бывает в сказках. Он превратился в волшебную говорящую тростинку, которая выросла рядом с хижиной, где жил Утнапиштим. И он сказал: «Слушай, хижина, слушай, стена, строй скорее корабль». Он ведь не обещал богам не говорить со стенкой. Так он поделился информацией со стеной, а Утнапиштим все услышал. Предупрежденный Утнапиштим построил корабль, сел на него со своей женой, А дальше начался дождь, и все живое погибло. Потом уже боги пожалели об этом и возродили человечество. Правда, из сохранившихся текстов неясно, каким именно образом. А вот Утнапештим с женой остались от прежнего допотопного поколения. Было не совсем понятно, что с ними делать, и их поселили на краю света за морем. А море или океан, в представлении многих древних народов, окружало плоскую землю и служило некой границей, за которой уже начиналось царство мертвых. Утнапештим и его жена не могли отправиться в царство мертвых. Они были живы, но и к людям они не могли вернуться, потому что в дар от богов получили вечную жизнь. Вот они и жили здесь, в этом промежуточном пространстве между миром мертвых и живых. Когда Джордж Смит опубликовал свое открытие, это стало сенсацией, все были потрясены. Наконец, получено удивительное подтверждение библейского рассказа. Но что же это за текст? Было понятно, что это какие-то стихи, часть большой поэмы. Дальше Джордж Смит совершил удивительную вещь. Поскольку он знал, в каком месте археологи нашли эту табличку и уже прославился благодаря обнаруженному тексту и его чудесному прочтению, то смог найти деньги на экспедицию. Ему выделили финансирование, он отправился на раскопки в Двуречье и нашел остальной текст поэмы. Так человечество получило одно из величайших литературных произведений древнего мира — эпос о Гильгамеше. Историю о потопе в книге Утнапештим рассказывает великому герою Гильгамешу, который пришел сюда, на край света, в поисках бессмертия. Гильгамеш лишился своего друга, дикого человека Энкиду, с которым они были как братья. И когда Энкиду умер из-за болезни, посланной богами, Гильгамеш стал мучительно думать, как же ему получить бессмертие, и в конце концов отправился искать его. Где ищут бессмертие? На краю света, конечно. Гильгамеш надеялся, что Утнапештим поможет ему, но тот сказал, что это невозможно, ведь даже сон невозможно победить. А сон — это маленькая смерть. 6 дней и 7 ночей не поспи-ка, говорит ему Утнапештим. Конечно, герой Гильгамеш подумал, что способен не спать сколько угодно. Но, естественно, как это всегда происходит в сказках, его тут же сморил богатырский сон. Когда он открыл глаза, то сказал: «Одолел меня сон на одно мгновение». А Утнапештим в ответ указал на лепешки, которые его жена пекла каждый день. «Первый твой хлеб развалился», — говорит он Гильгамешу. «Треснул второй». Заплесневел третий, и так далее. А вот 7-я лепешка теплая. Гильгамеш проспал 7 дней. Гильгамеш совсем загрустил, а вот Утнапештим сказал, что хоть и не может дать ему бессмертие, однако откроет секрет вечной молодости, и поведал, как раздобыть со дна моря цветок с шипами, который дает вечную молодость. Но даже вечной молодости Гильгамешу не удалось получить. Цветок-то со дна он достал, но, переправившись через море на обратном пути, пошел искупаться в холодном пруду, а в это время из норы выполз змей, который проглотил волшебный цветок. И, как считается, именно поэтому змеи сбрасывают кожу и всю свою жизнь остаются молодыми. А Гильгамешу оставалось только смириться с тем, что ему придется умереть, как и всем другим людям. Эта поэма поражает не только содержащимся в ней рассказом о потопе. Эпос о Гильгамеше — удивительное литературное произведение. Шекспир мог бы знать этот сюжет и что-то написать на эту тему. Пушкин мог бы написать прекрасные стихи о Гильгамеше. Но Илиаду они знали, а это произведение нет. Очень хорошо видно, как в литературе 20 века, когда люди уже знают про Гильгамеша, этот сюжет возвращается многократно. Герой Гильгамеша есть у Ахматовой, у Бродского, есть у самых разных западных поэтов. Этот сюжет стал великой частью мировой культуры. Но помимо этого, конечно, важным открытием было то, что, оказывается, в Двуречье имелась своя легенда о всемирном потопе. Эпос о Гильгамеше — не единственное произведение о потопе в Двуречье. Позже нашли много других табличек с литературными произведениями шумеров, жителей Вавилона и Ассирии. И сегодня мы знаем, что история о всемирном потопе существует в разных вариантах, с разными именами героев, но структура ее везде примерно одинакова. Если мы посмотрим на структуру, мы поймем, что она похожа на библейскую. Боги разгневались на людей и решили их утопить. Но один бог пожалел некоего человека, подсказал ему, что делать. Тот построил корабль и таким образом спасся. Разница тут только в том, что в Двуречье действует не один библейский бог, который решает уничтожить человечество и помогает спастись одному праведнику, а множество богов. И кто-то из них хотел погубить людей, а кто-то спасти. Собственно, сюжет тот же самый, и в данном случае, очевидно, это не должно нас слишком удивлять. У древних евреев были очень тесные связи с Двуречьем. Мы знаем о вавилонском пленении евреев, когда на несколько десятилетий еврейский народ был переселен в Месопотамию. Поэтому, конечно, во многих библейских рассказах видны сюжеты, пришедшие из Вавилонии. Можно вспомнить про Вавилонскую башню и про многое другое. Уже в 20 веке, в 1920-е и 1930-е годы, замечательный английский археолог Леонард Вулли, потом за свои находки он станет сэром Леонардом Вулли, раскапывал шумерский город Ур. Он нашел там поразительные вещи, описанные в его книге «Ур Халдеев». Эти невероятные находки выставлены все в том же Британском музее, и это, конечно, одна из главных жемчужин его коллекции. Золотой шлем, в котором был похоронен древний правитель Ура. Увы, оригинал был похищен в Багдадском музее, а в Британском выставлена его копия. Удивительный женский головной убор. Игра настолько древняя, что ее назвали просто царской игрой Ура, и много других вещей дивной красоты. Сам Леонард Вулли, естественно, понимал ценность своих находок. Но так получилось, по его ли воле или потому, что журналисты все так повернули, что прославился он прежде всего как человек, который нашел следы всемирного потопа. Говоря об археологических раскопках, мы понимаем, что чем глубже археолог уходит в землю, тем более древние слои ему открываются. Постепенно древность заносит землей. Это то, что называется культурным слоем, в котором сохранились остатки прежних времен. В какой-то момент археолог доходит до пустого места, то есть до того времени, когда люди здесь еще не жили. Этот слой называется материком. И вот Вулли копал, погружался под землю, открывая новые и новые пласты, и вдруг все, пустота, только речной ил. Но это было довольно странно, потому что в Двуречье культурный слой очень большой. При раскопках Вавилона культурный слой мог составлять до 20-30 метров. Для того, чтобы дойти до самой глубокой древности, надо было делать раскоп глубиной примерно в 10-этажный дом, даже больше. А тут Вулли копает Ур. Очень древний город, существовавший уже, как считается, около 8000 лет назад, и все находки заканчиваются не слишком глубоко. Он почувствовал, что что-то не так, и приказал своим рабочим копать дальше. Они прокопали слой ила, а он был довольно толстым, и под ним снова нашли следы человеческой жизни. Иначе говоря, на этом месте люди жили в глубокой древности, а потом, судя по илу, произошло какое-то страшное наводнение. В те времена, когда жители Двуречья еще не научились строить надежные плотины, дамбы, каналы, сильные разливы Тигра и Евфрата могли быть катастрофическими. Произошло мощное наводнение. Все было покрыто водой, илом, но через некоторое время, видимо, вода спала, и жизнь здесь возобновилась. Ну а теперь сюда пришли уже другие люди, и возникла другая культура. А прежняя культура исчезла, погубленная наводнением. И как описывает сам Вулли, его жена, которая была с ним на раскопках, посмотрела на все это и сказала: «Ну, конечно, здесь был потоп». Я не знаю, говорила ли она это серьезно или нет, но журналисты, разумеется, эти слова подхватили. Понятно, что Вулли не нашел следы всемирного потопа. Это были следы бурных разливов Тигра и Евфрата. Но они в какой-то мере объясняют, почему именно здесь, в разных вариантах, существовала идея о потопе. Потому что и в самом деле тут бывало, и не раз, что реки заливали и уничтожали весь мир здешних людей. Но если мы переместимся в Древнюю Грецию, где не было таких великих рек, где совсем нет таких разливов и климат куда более засушливый, то увидим, что там тоже существует легенда о потопе. И даже не одна. Во-первых, здесь есть знаменитейшая, всем нам известная, благодаря великому философу Платону, легенда об Атлантиде. Если подумать, то легенда об Атлантиде — это тоже разновидность легенды о всемирном потопе, и здесь опять можно увидеть ту же самую структуру. Что же тут происходит? Существует огромный остров, или мы бы сказали материк. Платон про него пишет так: «Остров, превышавший величиной Ливию и Азию». Ливией в Греции называли Африку, а Азией — полуостров Малая Азия. То есть размерами этот остров больше той части Африки, которая была известна грекам, и больше Малой Азии. Греки не знали, насколько велика Африка, но все равно это означает очень большой остров, который находился за Геркулесовыми столпами, то есть за Гибралтарским проливом в Атлантическом океане. Там жили атланты, и Платон подробно описывает, какая это была потрясающая цивилизация с невероятными богатствами. Какие угодно растения, все плоды, все деревья, металлы, драгоценные камни под землей, всевозможные благовония, все что угодно. Разные животные, даже слоны там жили. Можно только представлять себе, как эти описания воспринимали греки, которым было настолько сложно прокормить себя, что разные города создавали свои колонии в других местах, потому что у них хлеб плохо родился. А тут остров, где даже слоны могут прокормиться, и еще в изобилии много всего другого. Здесь процветает торговля, сюда приходят корабли со всего мира. Вот великое государство атлантов, вот она, Атлантида. А дальше в двух вариантах, в двух местах, Платон излагает историю гибели Атлантиды. В одном месте, диалог Тимей, египетский жрец, рассказывает, что атланты решили захватить все соседние страны и пошли на них войной. И всех захватили, только афиняне их разбили. Афинское войско перешло в контрнаступление, прибыло на остров Атлантов, и тут началось землетрясение. Хлынули страшные волны, и чудесный остров погиб, ушел под воду, и оба войска сгинули тоже. А в другом месте, диалог Критий, Платон рассказывает эту историю немного по-другому. Там он как раз описывает невероятные богатства, умения, роскошь атлантов, а потом сообщает, что постепенно правители атлантов сбились с правильного пути и стали управлять, нарушая божеские законы. И вот Зевс, бог богов, решил наложить на него кару, поэтому он созвал всех богов и обратился к собравшимся с такими словами. На этом диалог Платона обрывается, он дошел до нас незаконченным. Но нам легко предположить, что сказал Зевс. Раз атланты себя так плохо ведут, то мы их погубим, что и было сделано. Мы видим уже знакомую нам схему. Люди щедро одарены природой и богами, но затем они начинают вести себя неправильно, и боги их наказывают. Здесь, правда, не весь мир погиб, только Атлантида, но это же практически отдельный мир. А потом другие люди уже стали жить по-другому и слушаться богов. У тех же греков есть другой миф о Девкалионе, сыне Прометея, и его жене Пирре, которые были благочестивыми, прекрасными и богобоязненными, но в этот момент Зевс разгневался на людей. Есть разные версии, объясняющие божественный гнев. Одна из них гласит, что царь Аркадий, которого звали Ликаон, совершил ужасающее преступление. Он убил своего сына. В некоторых вариантах внука. Приказал приготовить из его мяса угощение и поднес Зевсу. Это какая-то дикая история, которая, кстати, не раз встречается в греческих мифах. Но совершенно понятно, что за этим стоит. Царь не просто решил так кощунственно развлечься. Он, конечно, хотел испытать, насколько боги всемогущие и всеведущи. Могут ли они увидеть, что они едят? Естественно, боги этот замысел разгадали. Зевс пришел в ярость. Ликаона он превратил в волка, а по другой версии поразил молнией. А затем, очевидно, усмотрев в его выходке проявление ужасной греховности людей, он решил наслать потоп на человечество в целом. Но Прометей подсказал своему сыну Девкалиону, что надо сделать корабль. На его палубу взошли Девкалион и Пирра, которые оказались единственными, кто выжил. После этого Девкалион и Пирра обратились к богам с вопросом, как им возродить человечество, и получили очень странный ответ. Им следовало кидать себе за спину кости великой родительницы. Они удивились, что это за кости, какой родительницы, а потом поняли, что мать-земля породила всех, а ее кости — это камни. Они взяли камни, начали кидать их через плечо, и все чудесным образом удалось. Из тех камней, которые кидал Девкалион, получились мужчины, из тех, которые кидала Пирра, получились женщины, и человечество снова возродилось. Очень интересно, что и этот мотив воспроизводится во многих случаях. Например, в том же Двуречье из комьев глины делают людей или кидают комья глины, и из них возникают люди. И здесь опять мы видим ту же самую стройную схему. Зевс разгневался на людей за злодеяние. Причем действительно, то, что сделал Ликаон, это не мелкое преступление, а полное извращение законов божеских. Бог решает людей уничтожить, но добродетельная пара выживает и потом дает начало новому человечеству. История о том, как добродетельная пара или вообще какая-то пара людей выживает, очень много по всему миру. В главе о скандинавских богах мы тоже говорим о том, как предполагалось, что в будущем, когда практически все боги погибнут во время Рагнарёка, младшие боги выживут, а другие, вроде Бальдра, поднимутся из царства мертвых, куда они ушли. В волшебной роще спасутся мужчина и женщина, и от них пойдет новое поколение людей. В данном случае, правда, во время этого боя мир должен был погибнуть не от воды, а от огня, потому что придет великан Сурт и сожжет весь мир. Но схема опять примерно та же самая. Можно, конечно, предположить, что греки, жившие не так далеко от древней Иудеи и от Вавилонии, часто бывали там. Существовал обмен идеями, и они могли заимствовать сюжет потопа отсюда. Но если мы отправимся дальше, в Индию, которая по тем временам была почти недоступна далекой, то неожиданно увидим, что в Индии тоже есть несколько легенд о потопе. Есть одна не вполне вписывающаяся в нашу схему, но очень милая легенда о некоторых кознях бога Кришны. Он уговаривал пастухов не приносить жертвы богу Индре. Но Индре это почему-то не понравилось, и он устроил потоп. Здесь тоже есть гнев бога, наказывающего людей, но спасутся все эти люди, а не один только Ной с семьей, как в Библии. Кришна взял огромный холм, который назывался Говардхана, одной рукой поднял его и держал, а все пастухи зашли под этот холм. Кришна 7 дней и 7 ночей рукой держал гору, пока Индра не понял, что ему не удастся погубить этих дерзких людей. А есть другая история, которая тоже по-своему причудливо демонстрирует сюжетные параллели. Там действуют разные боги, обычно речь идет про Вишну, хотя иногда говорят, что это был бог Брахма, но в данном случае это даже и не важно. Важно же то, что мудрец Ману поймал маленькую рыбку, и эта рыбка сказала ему... Она, естественно, была говорящая, вроде золотой рыбки и других сказочных рыб, волшебных помощников, что если он ее не погубит, а даст вырасти, то она спасет его от верной гибели. Мудрец, наверное, понял, что эта рыбка воплощение Вишну, а может быть, просто пожалел ее и поместил сначала в кувшин, потом в бак, потом в реку и в море. Она выросла огромной, да еще и с рогом. И дальше, как водится, боги разгневались на людей и наслали потоп. Аману сделал лодочку, в которую уселись он с семьей и 7 мудрецов, привязал канат к рогу рыбы, рыба поплыла и унесла их в безопасное место в Гималаях, где они не могли утонуть. Потом вода спала, и жизнь продолжилась. Поэтому получается, что в Индии тоже есть похожие сценарии. Гнев богов, потоп, чудесное спасение добродетельных людей. Еще удивительнее невероятное количество таких рассказов в Центральной и Южной Америке. Про Индию еще можно, хоть и с трудом, допустить, что здесь тоже имелись контакты. Сюда тоже доходили какие-то истории из Вавилона, который торговал с Индией, или же эти мифы были занесены сюда греками. Но перешагнув Атлантический океан, где, как верили греки, помещалась когда-то Атлантида, мы погружаемся в целый океан самых разных историй у очень разных народов о том, как здесь был потоп и кому-то удалось спастись. Все эти легенды пересказать невозможно, их очень много. Многие из них описаны в статье «Потоп» в энциклопедии «Мифы народов мира», но кое-что все же стоит отметить. Так есть история о потопе в знаменитом эпосе «Майя Попольвух». Там, правда, не совсем про потоп. Там много всего обрушилось на людей, потому что боги, пробуя разные материалы, никак не могли создать удовлетворявший их тип людей. Они сделали деревянных людей, но те оказались какими-то неправильными, и тогда боги стали лить на них горячую смолу, устроили потоп и наслали много других бед. Почти все эти люди погибли, а те, кто не погибли, убежали в леса и стали предками нынешних обезьян. Вот такой странный вариант. Но это только один из множества. Есть другие. Например, у майя есть предсказание гибели мира, которое произойдет потому, что сверхъестественные силы нашлют огромные страшные ливни, и небеса обрушатся на землю. Различные версии связывают потоп со слезами покинутого мужа или ревнивого возлюбленного, с водой, вытекшей из чрева пораженного горем чудовища и тому подобное. Различные способы спасения от потопа. Влезание на небо, иногда с помощью быстро вырастающего дерева. У Чипча бог Чипчачум затопил долину Богаты, чтобы покарать людей за нанесенные ему обиды. Яганы считали, что потоп был послан Луной как месть за ее оскорбление людьми, узнавшими тайну инициационных ритуалов. Некоторые индийские племена Эквадора связывали потоп с убийством фантастического удава. Бороро объясняли потоп действием водяного духа, получившего рану. В Гаяне считается, что потоп вызывает падение дерева жизни. Там люди рубят дерево, тем самым, как обычно, нарушая запреты. Оно падает, и начинаются бедствия. Иногда потоп насылают существа подземного мира. У арауканов потоп – результат соперничества и поединка двух чудовищных змей, которые, демонстрируя свою силу, заставляют вздыматься воды. Индейцы Каража объясняют возникновение потопа тем, что некий человек подземного мира разбивает тыкву, наполненную водой. Индейцы и Пурина, напротив, считают, что потоп происходит из-за того, что огромный котел на солнце переполняется водой. Версий объяснения потопа бесконечное множество, но в очень многих вариантах он становится наказанием за то, что люди нарушили табу. Срубили дерево, которое не надо было рубить, узнали тайные ритуалы богов и разболтали их. Совершено какое-то преступление, и вследствие этого человечество погибает, а кто-то спасается. Спасения тоже бывают разные. Версии, где фигурируют лодки, ковчег, как раз было мало, и историки считают, что когда в некоторых легендах появляется ковчег, то это уже позднее заимствование из христианского канона. Зато есть мальчики и девочки, которые укрылись в тыкве. У индейцев Каинганг, к спасшимся от потопа, но истощенным от голода персонажам, прилетает водоплавающая птица с корзиной земли. Иногда после потопа земля воссоздается водоплавающими птицами, в частности утками. Камни, как Девкалион и Пирра, в подобных мифах тоже бросают неоднократно. В разных племенах считалось, что уцелевшие после потопа люди бросали камни, и таким образом человечество возрождалось. На самом деле эта загадка потопа совершенно удивительна. Мы знаем, что в историческое время никакого всемирного потопа не было, а значит, это не может быть записью реальных событий. Конечно, это может быть просто реакция на тяжелое локальное наводнение, но почему в разных частях мира эти реакции так схожи? Это можно объяснить тем, что ум человеческий действует похоже, размышляет похожим образом, выстраивает схожие логические цепочки. Если что-то страшное произошло, то, наверное, это наслали боги. А почему они должны были наслать такое наказание? За какое-то преступление? А почему мы теперь живем? Значит, кто-то спасся. И дальше рождается эта сказка во всевозможных ее версиях. Спасся в ковчеге, спасся в лодке, привязанной к рогу рыбы, спаслись в тыкве и так далее и тому подобное. И все же не перестает удивлять, просто завораживает то, что в разных частях мира, явно не связанных между собой, существует такое огромное количество параллельных сюжетов. Невозможно в завершении не рассказать еще о двух цивилизациях, где тоже существовала история о потопе, но там потоп был другим. Во-первых, это Древний Китай, где очень важная, в сущности одна из основополагающих легенд, тоже рассказывает о потопе и борьбе с ним, но там все происходит совершенно по-другому. Описывается ужасающий потоп, и это не просто наводнение продолжительностью в несколько дней или месяцев. Много лет люди могли жить только на вершинах гор, потому что все пространство было залито водой. Геологические и исторические данные показывают, что действительно в начале исторического периода, в середине третьего или начале второго тысячелетия до нашей эры бывали такие огромные разливы Хуанхэ, которые вполне могли сойти за потоп. Да и после этого она не раз меняла свое русло и вызывала масштабные катастрофы. Из-за одной такой смены русла в 11 году нашей эры даже рухнула династия китайских правителей Синь. До сих пор эту реку называют «Скорбь Китая». Что здесь интересно? Прежде всего, здесь нет намека на идею виновности людей, то есть совершенно не идет речь о том, что боги наслали людям наказание. Может быть, это даже особенность китайского менталитета. Сложно судить. Жизнь шла так, что в Китае нередко все оказывалось залито водой. И дальше император призвал мудреца Гуня и приказал ему справиться с потопом. И бедный Гунь несколько лет боролся, копал каналы, раздобыл сложным путем волшебную землю, которая сама должна была разрастаться. Ничего не помогало. Никак не мог он справиться с наводнением. Судя по всему, император приказал его казнить, потому что он не выполнил его поручение. Однако Гунь был непростой человек. Поэтому в разных вариантах истории он не умер, а стал богом бездны или же превратился в дракона, в медведя или в черепаху. Но его дело продолжил его сын Юй, великий Юй, как его часто называют. По одной из легенд, он появился на свет через некоторое время после смерти отца из его полуразложившегося тела. Согласно другой, его мать забеременела, съев зерна растения, которое мы называем кукушкины слезки, вынашивала сына в течение 3 лет, а затем родила его через спину. Заметим, что рождение странным и волшебным путем вообще характерно для эпических героев. Ясно, что Юй был человеком непростым. Он тоже стал бороться с потопом и принялся копать каналы. Ему помогало огромное количество волшебных существ. Такое впечатление, что Юя поддерживала вся природа. И волшебный дракон, и птицы, и черепаха помогала тащить грузы, и волшебная земля у него тоже была. Но главное, что и Юй, и его отец — это знакомый по мировым мифам тип так называемого культурного героя. Они обучили людей множеству разных умений. Пахать землю, осваивать ремесла, счету и иероглифам, то есть, борясь с потопом, они создавали цивилизацию. Мне ужасно нравится в этой истории такая деталь. Император по предложению Юя отправил в четыре стороны света четырех мудрецов. И эти мудрецы провели, как мы бы сейчас сказали, астрономические наблюдения и уточнили календарь. Это на первый взгляд не имеет никакого отношения к потопу. А для китайцев имеет, потому что календарь — это волшебный предмет. Календарь определяет время, обозначает смену сезонов, он непосредственно связан с некой последовательностью, закономерностью, порядком, существующим в природе. Пока эта закономерность была неточно определена, все шло наперекосяк, и поэтому был страшный потоп. А когда все стало правильно, то и с потопом удалось справиться. Эта история не похожа на другие, но она очень красивая и, мне кажется, много говорит о китайской цивилизации, об огромном трудолюбии жителей Китая и о борьбе со стихиями, очень важной для истории этой страны. Еще один потоп, уж совсем не похожий ни на какой другой, как ни странно о нем рассказывали поблизости от Вавилона и Иудеи, возник в Древнем Египте. Там боги тоже разгневались на людей. То есть начало явно повторяет знакомую нам структуру. Но они решили действовать по-другому. Они наслали на людей страшную богиню Хатор, или Сехмет, иногда они пересекаются, которая, превратившись в львицу, должна была их растерзать. Но похоже, что боги задумали только немножечко припугнуть людей, не хотели их полностью уничтожать. А Хатор пришла в такую ярость, ей так понравилось убивать людей, что она не могла остановиться. И этот мотив, кстати, встречается и в Вавилоне, и в других местах. Боги, разгневавшись, начали карать людей, а потом раскаялись в этом своем решении. В Вавилоне есть очень яркие описания того, как одна богиня рыдает, кто-то еще рвет на себе волосы, а отменить наказание уже никто не в силах. И египетские боги никак не могли остановить Хатор. Тогда они сварили много-много ячменного пива, которое было красного цвета из-за смеси с особым минералом, и вылили это пиво на землю, залив почти весь мир. Когда Хатор увидела это Красное море, Красный потоп, она решила, что это кровь, и стала пить ее. Но это было пиво. Она опьянела, повеселела, заснула и после уже оставила людей в покое. Вот такой, в общем, оптимистический потоп был в Древнем Египте. Наверное, все эти древние прекрасные сказки, во-первых, хороши сами по себе и вдохновили множество литературных произведений, дали сюжеты для великих картин, отражены, например, на потолке Сикстинской капеллы и еще много где. А с другой стороны, как и все древние сказания, они рассказывают нам о чем-то очень важном, о том, что зло и преступления могут погубить мир, а доброта и правильное поведение дают людям надежду на спасение, о том, что боги могут гневаться и хотят уничтожить мир, но потом жалеют об этом. И, конечно, мы помним о радуге, завете бога, который твердо обещал Ною, что человечество больше не погибнет. Будем надеяться, что так оно и будет. Или, в крайнем случае, остается рассчитывать на то, что боги снова сварят много пива.